Барак санчасти уже был забит простуженными, придавленными в лесу. От холода и грязи юнги покрывались фурункулами, у многих болели зубы. Всех лечили и возвращали в строй. Артель наемных плотников подновляла в лесу барак для клуба юнг. В глухомане между озерами создавался колоссальный камбуз, способный вмещать сразу по 300 человек. На окраине Саватева поставили в конюшне изношенный дизель с подводной лодки. Он долго чихал в холодной ночи, потом его клапаны затрещали выстрелами, словно открыла огонь многоствольная митральеза. И электростанция школы Юнг дала первый ток. Жизнь как будто налаживалась, но конца работам еще не было видно. Раньше они за папами и мамами жили припеваючи, как за стенами крепости. А теперь, милый друг, ты обязан и себя обслужить. Бельишко свое, будь любезен, постирай-ка в озере, студя руки в ледяной воде. И тогда поймешь, сколь неблагодарен труд матерей и бабушек. Надо заготовить дровишки на зиму, и никто, кроме тебя, этого уже не сделает. Давай, пили, давай, кали. Ни кубометра, ни два, 100 и 200 кубометров. Ты не один, а твоя семья большая. Раньше, как ведь, гонят в баню, а ты не хочешь. И родители, в конце концов, отстанут. Теперь никто и не спрашивает, есть у тебя настроение мыться, или такого не наблюдается. Выходи, строиться с мылом, и шагаешь в баню, и моешься, как миленький. В той самой бане, где, если верить преданиям, мылся сам император Петр I. Дома, бывало, поешь и тарелку на столе оставишь. Дальше тебя ничего не касается. Дежурство по камбузу особенно лестное для юнг с развитым аппетитом. Савка же Огурцов не выносил этих круглосуточных бдений возле еды, которая и за одни сутки может стать ненавистной. Склонившись над гигантской лоханью с горячей водой, он с утра до глубокой ночи перемывал тысячи мисок и тысячи ложек мочалкой и мылом, чтобы они треснули. Хорошо еще, что юнги подчищали миски так, будто их собака вылизала, а то бы совсем беда. Но среди прочих обязанностей была и караульная служба, четкая и строгая. О заступлении в караул юнги предупреждались заранее, чтобы могли привести себя в порядок. Утюгов не было, а от брюк требовалось соблюдение идеальных складок. В таких случаях брюки клались под матрас, и когда выспишься на них, складки отпечатывались сами собой в надлежащем виде. Жить надо уметь. В начале сентября заступил в караул и Савка Огурцов. Начальником караула был старшина Колесник, чернобровый красавец-украинец, еще молодой парень с черноморских крейсеров. Словно припечатанный к плечу старшины, ни на шаг не отходил от него юнга Мишка Сдыбнев, подросток крупным телом, не по годам серьезный. Командование его уже отличало, Мишку назначали разводящим. Савка много читал об ответственности часовых, о строгих требованиях в карауле, и потому был настроен приподнято. Стоять ему выпало у склада боепитания. Колесник еще раз обошел юнг, кое-где штыки винтовок торчали на полметра выше тех, кто держал в руках оружие. Служба понятна? Обязанности ясны? Вопросы имеются? Имеются, сказал вдруг один малыш, самый дотошный. У меня в казённике винтовки какой-то вредитель просверлил дырку, в которую даже спичка пролезает. Товарищи, — объяснил Колесник, — у всех у вас винтовки дырявые. Но это не есть акт вредительства. Вам выданы учебные винтовки, из которых нельзя произвести боевого выстрела. Потому как при сгорании пороха в патроне газы не выталкивают пулю из ствола, а через эту самую дырку бесцельно вырывается в атмосферу. Чего ж тут не понять? Не в меру серьезно Сдыбнев приосанился. Кому что-либо еще объяснить? «А патроны не дадут?» — обратился к старшине Огурцов. «Как не принявший еще присяги, — отвечал Колесник, — вы имеете оружие лишь для видимости. При таком дырявом оружии и патроны вам не нужны. Пуля-то все равно никуда не полетит». «А если враг?» — не унимался Савка. «Какой враг? Соображай, что воркуешь. Фронт далече и хорошо держится, а на острове люди проверены так, что комар носу не подточит». Шумящий под ветром лес и разводящий освещал фонарем узкую тропинку. Беседовали они больше о пустяках. «У тебя сколько классов?» — спросил Здыбнев. «5, с похвальной грамотой». «У меня 6, но без грамоты. Зато я с военного завода. Имел рабочую карточку. 500 граммов хлеба, не как-нибудь. А сестренка иждивенческую получала. Так я ее подкармливал». «А кем ты работал на заводе?» «На слесаря выходил, как и батька. Целый день на ногах. Работали ты для фронта. По 16 часов у станка, хоть тресни. Я лишь на Соловках отоспался. А я отъедаться начал. На еду уже не кидаюсь». «Вот, видишь», — заметил рассудительный Здыбнев, «нам с тобой, брат, здорово повезло. Кстати, ты не курящий ли?» «Нет». «Жаль. Курить охота. 300 грамм песка сахарного дали взамен табаку, а курить баста». «Что ж», — погревал Мишка, — «я потом, когда все в караулке заснут, у Колесника стрельну махорки. Он, мужик добрый, даст мне втихаря потянуть». «А ты такого Витьку Синякова знаешь? Здоровый бугай, вала свертит. А что?» «Нет, ничего. Вот он тоже курящий. Он в юнге-то и пьющим попал. Говорят, это он у нашего прораба топор увел. А потом прораб свой же топор за осьмушку махорки обратно выкупал. Витька блатной стерва». Этот ничего не значащий разговор вывел Савку из состояния торжественности. Соседство же сильного и уверенного товарища придало ему спокойствие. Скоро из темноты, обступивший лес, раздался крик часового: «Стой! Кто идет?»